Параграф 39. От суетливой озабоченности к решимости жить достаточно хорошую жизнь. Производство субъективности в контексте рыночного общества достижения отличается от той системы представления и нарративной структуры реальности, в которой жили наши предки в эпоху больших повествований. Сингулярные стили жизни в контексте проектируемого потребительского поведения оказываются на перепутье множества продающих микронарративов и стратегий психополитического управления внутренней жизнью растерянного индивида, несущего бремя жизни наугад. Специфика той озабоченности миром и растворения в беспокойном непонимании происходящего связана со множеством хаотично возникающих микротрендов, утверждающих новизну в качестве единственного критерия значимости, независимо от того, насколько важным и значимым стало то или иное модное веяние. Субъект заботы шаг за шагом высвобождает внутреннее пространство от навязанных способов толкования себя и того, как ему стоит проживать жизнь. Ценностные установки и смыслы, вскормленные продающими нарративами, образующими маршруты проектируемого потребительского опыта, оказываются ментальными ловушками, мимикрирующими под руководство по управлению собой для достижения успешной и счастливой жизни. На поверку, словно мины замедленного действия, психополитические диспозитивы образуют матрицу идеализированных призывов и мотиваций, задающих рамку насилия над собой в жизни на пределе с нарастающим самоотчуждением и усиливающейся экзистенциальной растерянностью перед хаосом рыночного общества с его иррациональностью и дефицитарностью любых усилий и достижений. Постепенно приходя в себя в процессе, похожем на реабилитацию при выходе из тяжелой зависимости или освобождении из тоталитарной секты, осваивая новые практики самопомощи и производя ревизию ценностей и смыслов, субъект заботы отвоевывает право жить иначе и быть себе другом. Этот переход феноменологически считывается как перестройка повседневных практик, в которых суетливая озабоченность миром и тревожные беспокойства о непредсказуемом будущем уступают место возвращению себе интерпретативного суверенитета и способности управлять своей жизнью с опорой на реалистичную оценку имеющихся ресурсов с последовательным движением к той форме жизни, которая будет отвечать глубинному внутреннему запросу. В этом редизайне собственного существования разворачивается внутренняя динамика выхода из состояния упраздненного индивида, достигшего крайних форм самоотчуждения или заставшего себя на пути к нему, к той форме жизни, которая тесно связана с искусством существования, позволяющим творчески и заинтересованно относиться к тому, как ты проводишь отведенное время пребывания на Земле. Принимая в качестве аксиомы новую реальность на условиях, что жизнь лишена твердых смысловых оснований и норм, заданных извне стратегии самоидентификации и определенных кем-то траекторией возможного будущего. Пробуждение вкуса к спонтанной игре, нетривиальным вопросам к себе и жизни и открытости тому экспериментальному поиску, который позволяет преобразовать состояние экзистенциальной дезориентированности в заинтересованную повседневную практику чуткого отношения к себе, близким людям, во взаимодействии с реальностью, отвергая насилие над собой и капитуляцию перед неведомыми силами, вновь и вновь подталкивающими двигаться по пути субъекта достижений с опорой на неолиберальный селф-менеджмент. В эпоху текучей современности мы проживаем жизнь в гиперкультурном ландшафте, насыщенном быстрыми трендами и микронарративами, возникающими на руинах больших повествований. Сами практики заботы о себе конструируются ситуативно, на ощупь и во многом методом проб и ошибок. Многообразие культурного опыта оказывается совершенно новой средой обитания для человека, осознавшего свое неалиби в бытии, выбирающего решимость заботы о себе, без желания отдать опеку над своей жизнью на аутсорсинг нейросетям или помогающим специалистам, готовым за разумную плату привести из точки А в точку Б. Пробиваясь на ту внутреннюю глубину, где не слышны ничьи голоса, человеку, настроенному на контакт с собой, предоставляется возможность думать и действовать исключительно с опорой на собственные ощущения, чувства и предпочтения. Как бы иронично это ни звучало, но софистический тезис о мере всех вещей в качестве субъективного экзистенциального ориентира утверждается в качестве императива в обществе сингулярностей. Однако всегда есть нюансы. В данном контексте словами сложно передать градации смыслов и оттенки чувств, которые позволяют различить моделируемую сингулярность в стилях жизни субъектов достижений, основанных на проектировании потребительского опыта с его кастомизацией и продающей искренностью, а также на диспозитивах и той форме заботы о себе, когда человек овладевает искусством жить среди реалити-шоу по мотивам книг Бодрияра. Субъект заботы о себе может последовать за древними отшельниками и выбрать путь монашеской жизни в аналоговом мире, уехав в глубокую тайгу, или присоединиться к общине амишей. Это его право, но не желая совершать радикальные жесты, а выбирая путь творческой адаптации к новым культурным реалиям текучей современности, современный субъект заботы о себе выбирает мужество быть в мире среди людей и вместе с ними, осваивая новые формы жизни и открывая для себя новые техники и способы самопомощи. При таком подходе выбор новых форм занятости, образования и досуга каждый предлагает субъекту заботы встречу с тем, чтобы принимать решение о том, как он использует смартфон, как регулирует баланс между цифровым и аналоговым времяпрепровождением, каким образом взаимодействует с живыми людьми и нейроагентами, как представляет себе ту форму жизни, которую выбирает сейчас и которой движется в будущем. Качество этих ответов и полученное понимание напрямую связано с тем, как именно будет организована жизнь и какие инструменты самопомощи в этой жизни будут использованы. Субъект заботы о себе может погрузиться в длительную психотерапию или начать бегать по утрам, выбрать путь самозанятости или остаться в корпоративной среде, релоцироваться для сотрудничества с модным IT-стартапом или уехать в глубинку, чтобы совмещать фермерское хозяйство с дистанционной работой. Возможно, он станет оказывать преподавательские или консультативные услуги, используя агрегаторы для поиска заказов или разворачивать собственную маркетинговую стратегию для продвижения личного бренда. Будет вести обычную непримечательную жизнь без стремления сообщать миру о каждом своем действии и событии или начнет вести блог тихони интроверта из лесной глуши для тысяч заинтересованных зрителей. Все это и многое другое предлагает репертуар технического инструментария, включенного в возможные практики заботы о себе на пути к достаточно хорошей жизни. Как именно он будет использован в тот или иной период существования, напрямую зависит от того, насколько субъект заботы находится в контакте с самим собой и собственным желанием жить от своего лица, насколько критически и глубоко он произвел ревизию навязанных ценностей и осмыслил свое бытие в мире, как уже растолкованное и увязшее в некоем наборе верований и убеждений, задающих фреймирование повседневных практик существования. Хотя техники себя и способы субъективации, которые Фуко рассматривал в своих поздних курсах лекций, были использованы и связаны с людьми, жившими тысячелетия назад, это яркие иллюстрации того, с каких давних пор люди не переставали стремиться к самоизменению и поиску новых форм жизни. Современные практики управления собой вписываются в первоначальную концепцию Фуко. Сюда можно отнести создание более привлекательных тел посредством фитнеса и косметической хирургии. Ведение здорового образа жизни при содействии помогающих специалистов, онлайн-программы различных сервисов, рациональные стратегии повышения продуктивности с опорой на нейронаучные знания и когнитивные техники, особые гастрономические практики от хорошей еды и крафтового пива до веганства и свежевыжатых соков вкупе с традиционными практиками поста и воздержания, связанными с религиозными традициями, использование физических и ментальных упражнений, сочетающих телесные практики и духовные искания, от йоги до практик осознанности, инновационные технологии в оборудовании рабочего места, от таймбокса до столов, которые меняют высоту и позволяют работать то сидя, то стоя, различные линейки инструментов и сервисов по самопомощи, от широкого репертуара литературы по саморазвитию до услуг, помогающих специалистов самых разных жанров и направлений. Можно даже утверждать, что нынешняя тенденция самоактивизации возвращается к классическому принципу заботы о своем «я», которую исследовал французский мыслитель, изучая тексты стоиков и других древних мыслителей. Изменились конкретные причины желания человека трансформировать себя, а также доступность и сложность инструментов, предназначенных для достижения этого. Концепция Фуко не только актуальна, но и может быть легко использована для классификации и осмысления нового поколения инструментов и методов самопреобразования. Гипертехнологическая среда и многочисленные повседневные практики взаимодействия держателей смартфонов и ноутбуков с цифровой средой предполагают уже случившуюся реандологизацию социотехнической реальности. Простые рекомендации в духе цифрового минимализма или практик осознанности не могут решить весь спектр трудностей, с которыми сталкивается современный субъект заботы, поспешно сводящий репертуар решений к формированию навыков умеренного использования современных технологий и грамотной организации времени. Риск вернуться в состояние проектируемого субъекта достижений всегда остается в условиях, когда индивиду приходится на ощупь вновь и вновь принимать решение, как именно он будет действовать в той или иной ситуации с высоким градусом неопределенности и непредсказуемым развитием событий. Сложная архитектура психополитического управления в форме широкого репертуара диспозитивов находится в активированном режиме и всегда может стать опорой в духе описанных некогда Джоном Стайнером о психических убежищ. Концепция психических убежищ психоаналитика Джона Стайнера предлагает представление о внутреннем бегстве пациентов, психическую изоляцию такого типа, которая одновременно выступает и своего рода защитой от мнимой или реальной угрозы, и, подобно тоталитарной секте, якобы обеспечивает безопасность, но отнимает право на личную свободу и развитие. В связи с чем Стайнер пишет: обеспечиваемое убежищем облегчение достигается ценой изоляции, застоя и отступления, и некоторые пациенты находят такое состояние тягостным и жалуются на него. Смотрите работу Стайнера «Психические убежища. Патологические организации у психотических, невротических и пограничных пациентов». Озабоченный внутренней безопасностью и охваченный избыточной тревогой субъект скатывается в состояние потери самоуправления и ищет чувство внутренней защищенности под давлением высокого стресса и сложности условий, в которых в очередной раз нужно принимать важное решение. Индивид прячется за плотным слоем защит, скрываясь во внутреннем убежище из заготовленных мнимых решений и ориентиров, которые направляют его вновь и вновь по ложному пути, вынуждая промахиваться мимо себя ради движения по протаренным тропам саморазвития, креативности, спиритуализма и других психополитических диспозитивов. Психополитическое управление предлагает отдать жизнь на аутсорсинг в обмен на успокоенную самопонятливость обыденного толкования и чувство мнимой безопасности и предсказуемости. Любые тренды уже заготовлены на будущее и помогут выбрать цвет года, и не только его, вместо вас. Это избавление от бремени выбора оказывается избавлением от личной ответственности за принятые решения и совершаемые поступки. Череда подталкиваний создает все условия для того, чтобы ощутить мир как понятную среду, где под каждую потребность уже заготовлен кем-то сервис или продукт. Этот опыт ухода в психическое убежище глубоко проникает во внутреннюю жизнь, и выход из этой оккупации не может быть ограничен парой-тройкой мудрых советов и рекомендаций в духе книг по самопомощи, выпускаемых бурным потоком и ничего не решающих в крайне сложной и требующей комплексного переосмысления эпохи текучей современности. Фактически, это выход из новых практик магического мышления в условиях техногностицизма. Эзотерические знания об устройстве современной цифровой среды находятся у небольшой группы людей, отвечающих за технические инновации. Гипертехнологическая среда для простых обывателей, которые выступают рядовыми пользователями современных новейших технологий, оказывается реальностью магических сил в духе сериала «Видеть». В сериале показан постапокалиптический мир невидящих людей, у которых есть культ поклонения технологиям в образе старой гидроэлектростанции, у которой есть свои жрецы и религиозный культ. Субъекту заботы волей-неволей приходится принимать вызов и совершать определенные когнитивные и эмоциональные усилия, если он хочет творчески адаптироваться к новой культурной среде и не собирается сдаваться в принятии своего статуса как упраздненного индивида или терпящего поражение за поражением прекария должника. Однако логика этих усилий не является повтором того мнимого управления собой, при котором неолиберальный тип рациональности воплощается в серии психополитических диспозитивов, подталкивающих субъекта достижений к непрерывному насилию над собой. Этот новый тип усилия разворачивается в совсем ином направлении, где человек отправляется в интересное путешествие, осваивая различные инструменты и техники заботы о себе, вместе с практикой чуткого дружеского отношения к себе, сочетая это с комплексным пониманием культурного ландшафта текучей современности. Формирование культуры себя в наше время лишено четких ценностно-смысловых ориентиров. Сетования Хана о кризисе повествования могут быть конвертированы в вопрос: а как жить в постнарративное время и каким образом заботиться о себе, не опираясь на устойчивые нормы и ценностные ориентиры, как это было в эпоху больших повествований? Что значит в современной ситуации преобразовывать хаос разрозненных впечатлений в эстетический опыт с опорой на взаимодействие между аналоговой и цифровой средами? Каким образом возможна новая эстетика существования, в которой обычная проза жизни наполняется поэзией жизни, тем звучанием, которое выводит из растерянности и самоотчуждения к ощущению достаточно хорошей жизни? Каким образом осуществляется движение к персональному искусству существования в среде, где каждому выпало бремя жизни наугад и предначертано освоить интерпретативный суверенитет для выбора своего стиля жизни? Эти и подобные вопросы возникают и требуют поиска ответов с опорой на ту реальность, в которой нам выпало жить, отказавшись от ресентиментальной ностальгии о больших повествованиях и ожидания новой эпохи или краха капитализма, за которым таки наступит светлое будущее. Феноменологическая интерпретация повседневной жизни в обществе сингулярности утверждает логику особенного в любых формах и проявлениях, акцентируя внимание человека на аффективной и эстетической новизне и уникальности представленных продуктов, сервисов или просто проявлений человека. Как пишет Андреас Реквиц, эта новизна усиливает внутреннее напряжение и постоянно повышает склонность современного субъекта оказаться в армии тех, кто вновь и вновь реализует себя на пределе. Постоянный поиск новых целей для путешествий, видов спорта, новых партнеров и мест жительства требует непрерывной мобилизации внутренних и иных ресурсов, чтобы достичь максимальной полноты раскрытия потенциала, исключая при этом возможность всякого отказа от этой динамики. В идеале все желаемое должно реализоваться одновременно: карьера и семья, привязанность к месту и путешествия по миру, приключения и стабильность и так далее. Как следствие, отказ от некоторых из этих возможностей имеет негативную коннотацию. В императив самореализации позднего модерна встроено неприятие отказа. Смотрите работу Реквица «Общество сингулярностей». Однако, несмотря на эту, казалось бы, тотальную экспроприацию различных аспектов уникального проживания жизни производственными технологиями, оккупирующими в том числе и внутреннюю жизнь современного человека, остается пространство для совсем иных практик и другого опыта. Некогда Ричард Рорти в одном из интервью высказался о том, что его не интересуют различные идентификации вроде «вьетнам-американец» или «баптист», а только индивидуальные различия в ницшеанской манере. Мне кажется, что эта постромантическая и постнеолиберальная манера мыслить об уникальном способе проживания без надрыва и пафоса Убермэнша может быть путеводной нитью для рассуждений о новой поэтике существования. В этом опыте разворачивается персональное искусство существования, та самая эстетика жизни, осмыслению которой и будет посвящена финальная глава этой аудиокниги.